Добрый день, я приветствую всех нас с очередным виртуальным уроком. Вместе со мной находится наш товарищ Саша Козлов. Он будет принимать от вас вопросы. Мы на них будем периодически отвечать во время урока и в последней части урока. Оставим еще время для накопившихся во время урока вопросов и попробуем на них ответить. Сегодня у нас есть несколько новых групп. В частности, мы знаем, что в Голландии проходит сейчас конгресс местный, региональный. Там находится наш товарищ Леонид Елизаров. И своим горячим сердцем он там сплочает людей. Мы приветствуем нашу голландскую группу, наших голландских товарищей и вообще всех остальных, кто находится сегодня сейчас с нами. Кроме того, я слышал, что в московской группе сегодня состоялся урок для начинающих, и они тоже присутствуют на этом уроке. Мне это вдвойне приятно. Спасибо. Так что давайте мы приступим к нашему уроку. Да, насчет конгресса. Как вы знаете, мы продолжаем подготовку к конгрессу. Все материалы о конгрессе находятся на сайте kabbalagroup.info. kabbalagroup.info. Заходите туда, спрашивайте, записывайтесь, снимайте оттуда материалы для подготовки к конгрессу. Я вам очень советую их проработать. Даже если люди, которые не могут приехать к нам, но они будут вместе с нами виртуально участвовать, обязательно должны проработать эти материалы, чтобы каждый из нас смог максимально, насколько он может, подключиться к конгрессу. И если будут поэтому еще дальше вопросы, то мы на них будем отвечать. Сейчас пока мы перейдем к нашему материалу, к продолжению изучения с вами, введения в 10 сферот. Предисловие к учению о 10 сферотах. Или, как называется, Агдамали Талмудесра сферот. Это очень сложное и очень объемное вступление, которое предваряет все-таки учебник, насчитывающий более 2000 страниц, шеститомник. И, соответственно, ему и вступление, оно тоже очень емкое, очень глубокое, которое рассказывает нам о всем пути, который проходит человек в своем сближении с Творцом. Так вот, мы с вами сначала начертим, график, каким образом человек проходит эти ступени, чтобы нам было легче по нему потом пояснять, где мы с вами находимся и о чем говорим. Значит, мы говорим о том, что человек нисходит, его душа нисходит из мира бесконечности, проходит через все миры, доходит до нашего мира, в нашем мире проходит эволюцию, начиная с неживого состояния, затем на нашей планете развивается растительное, животное, человек. Человек проходит всевозможные состояния человечества и, наконец, достигает такого момента, когда в результате его кругооборота в жизни, многих-многих жизней, в нем возникает так называемая точка в сердце. Вот возникновение этой точки в сердце – это и есть начало человека. Из этой точки в сердце он начинает расти, спрашивая себя, для чего я существую, для чего я живу. И при этом его сближают с методикой духовного развития, называемой Каббала, и он входит в такое состояние, проходит такое состояние, которое называется скрытие. То есть до этого, когда он развивался, он не ощущал, что он находится в каком-то скрытии от чего-то, что что-то от него скрыто. Он просто существовал в своем мире, как много еще среди нас людей. А когда он начинает изучать уже эту методику, начинает работать в группе, значит, тут группа, книги и учитель, все вместе воздействует на него так, что он движется к цели. И он проходит состояние, мы с вами говорили, называется оно скрытие. Это скрытие есть одинарное и есть двойное скрытие. Эти стадии мы с вами уже проходили. Сегодня мы с вами уже говорим о том, как человек доходит до такой ступени, когда ему раскрывается Творец. Грань между скрытым высшим миром и раскрытым называется махсом. Махсом – это в переводе как шлагбаум, как какое-то препятствие, которое человек перескакивает в своем ощущении. Ему вдруг начинает раскрываться внутри него ощущение следующего состояния, следующего мира. То есть, дополнительно к нашему миру, он начинает ощущать силы, которые управляют нашим миром. За нашим миром он начинает ощущать, видит как бы сквозным зрением, сквозь материю эту. Мир становится как бы сквозным, прозрачным. Он сквозь него начинает видеть силы, которые в нем действуют. Он начинает видеть, как мы все взаимосвязаны друг с другом. То, о чем сегодня нам говорит, в принципе, наш этот общий мировой кризис. Он начинает видеть силы, которые управляют нами, которые движут нами, всем человечеством, неживой, растительной, животной и человеческой природой. Он начинает видеть и понимать, что это все не случайность, что это все завязано вместе в одну единую гармоничную картину, называемую мирозданием, и что эта картина мироздания, которая нам сейчас с вами представляется, она лишь маленькая частичная картина огромного еще большого внешнего мира. И его он начинает постепенно раскрывать. За махсомом, за этим препятствием, как бы переходом, вратами в высший мир, он начинает добавлять к себе, к своему сегодняшнему ощущению, дополнительное ощущение сил, которые управляют нашим миром. Это и называется высший мир. В нем нет материальных объектов, в нем нет того, что мы представляем себе через зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение. Нет пяти органов наших чувств. Наши пять органов чувств улавливают только объем нашего мира. А что же и как мы улавливаем вне нашего мира вот эта точка, которая родилась в нас, которая устремила нас к постижению духовного, она здесь обращается в духовный сосуд, который и улавливает в себя раскрытие этого высшего мира, наподобие наших органов чувств. Вот этот орган новых чувств, который мы начинаем развивать, он и называется душа. Душа. Значит, это этот орган ощущения духовных сил. Что значит духовных сил? Сил управления нашим миром. И далее человек начинает раскрывать свои эти следующие дополнительные состояния. Одновременно при этом он существует в нашем мире, ничего с ним не происходит здесь, никаких особых изменений. Семья, работа, учеба, там какие-то, все, что с ним случается, все как с обычными людьми. Единственное, что, и это очень важное дополнение, это то, что он начинает ощущать, почему это все происходит, зачем это все происходит. Процесс, который он проходит, все это становится ему все более и более ясно. В этом и заключается великая сила Каббалы, что она раскрывает человеку для чего, как, зачем. И человек начинает все больше и больше видеть, как сказано, свой мир увидеть в этом мире. То есть он начинает видеть все свои следующие состояния вперед, как бы в перспективе своего развития. И тут мы с вами тогда вернемся к тексту. Пункт 55, предисловие к учению о 10 сферотах. Поскольку мы с вами говорили, что мы снизошли с высшего мира, из самого высокого называемого «мир бесконечности», где мы ощущаем Творца, то весь наш путь обратный, когда мы входим в постижение все больше и больше Творца, называется возвращением к Творцу. Это не схождение от Творца, а здесь восхождение к Творцу, возвращение к Творцу. Так вот, говорит Баля Сулам, возвращение к Творцу проходит двумя ступенями. Постижением управления, вознаграждением и наказанием. Это первая ступень, замахсомная. Вот она здесь, вот. Это управление вознаграждением и наказанием. То есть мы видим, что на этом этапе человек еще управляется как бы с двумя вожжами. Плюсом и минусом. Положительным и отрицательным воздействием на себя. За каждое исправление, то есть, что значит исправление, мы из себя представляем желание, которое состоит из 613 частных желаний. 613 желаний. Мы сейчас в себе их не представляем. А когда у нас раскрывается вот этот новый орган чувств, он состоит из 613 как бы ячеек, из 613 желаний. И исправление каждой ячейки, каждого желания, чтобы оно было подобно высшему свету, Творцу, то есть чтобы оно было на отдачу, а не на получение, называется выполнением заповеди. Значит, за каждое исправление, когда человек исправляет свои 613 желаний, он постигает вознаграждение, которое уготовлено ему, то есть высший свет, который ему светит, при этом наполняет его своим наполнением, наслаждением, знанием, ощущением вот этого вот всего пространства, в котором он находится. А за эгоистический поступок, если он не в состоянии исправить какое-то из своих 613 желаний, человек ощущает страдания и видит ожидающие его наказания. Раскрывающий управление вознаграждением и наказанием, человек уверен, что более не согрешит, так как уверен, как уверен любой человек, что не причинит себе страдания. То есть, в каком состоянии он здесь находится? Он находится в состоянии в таком. Если он ощущает впереди вознаграждение, естественно, выполняет. Если он ощущает впереди наказание, это его удерживает. То есть, таким образом, человека как бы учит, что хорошо, а что такое плохо. Так как мы обучаем детей. Вот так, как и нас, так же и нас обучает высшее управление, свет, который нисходит сверху, обучает нас, как себя надо вести в духовном мире. И он показывает нам, за какие поступки, поведения, мысли, намерения, отношения в высшем этом, в следующем пространстве, с замахсомом, что называется, когда я иду вперед, постигаю все больше и больше от себя состояния, расстояния, удаления, я удаляюсь, все, или наоборот сближаюсь все ближе и ближе, приближаюсь к этой силе центральной, называемой Творцом. Меня как бы учит ходить. С какими свойствами я могу приблизиться, и с какими свойствами я наоборот буду отталкиваться от него. Вот так человека учит, как... Мы обучаем детей как бы двумя руками, поддерживая их, иногда показывая ребенку, что может быть плохо, показывая ему, что может быть хорошо, это делай, это не делай. Вот так вот обучают и нас при вхождении через махсом в начало духовного мира. Поэтому человек в таком состоянии, естественно, что он при первой же возможности стремится выполнить альтруистический поступок, потому как видит, что ему уготовлено за это вознаграждение, как и мы в нашем мире неосознанно всегда стремимся к извлечению максимальной пользы для себя в каждом состоянии, и даже не задумываемся над этим, автоматически как бы принимаем такое состояние, положение, позу. Есть такие действия, когда мы должны делать особые расчеты, когда нам не все известно заранее. Но в духовном мире это все постепенно раскрывается так, что человек явно видит причины и следствия из своих поступков, и поэтому это его ведет вперед таким четким, как сказать, он очень четко учится, он очень... конкретно и правильно все воспринимает и понимает. Потому что он, ему не просто говорят «нельзя, можно». Он ему раскрывается, почему нельзя и почему можно, исходя из общей системы взаимодействия всех душ, из общей системы равновесия со всей природой, неживой, растительной, животной и человеческой, исходя из движения всей природы к замыслу творения. И поэтому, раскрывая ему вот эти вот все... причинно-следственные ступени развития, природа или творец при этом так воспитывают человека, что он просто поневоле, с радостью, с удовольствием впитывает в себя эти новые все время информационные данные, чувства, насыщаясь ими, восхищаясь ими, он постоянно себя все время приподнимает, все ближе и ближе к цели. Раскрытие такого управления называется свидетельством. То есть Творец раскрывается человеку, и раскрытием своего управления сам свидетельствует, что человек больше не согрешит. То есть что является гарантией того, что человек будет правильно двигаться и что он никогда не сделает плохих каких-то поступков? Раскрытие. Раскрытие всего мира. Когда человек видит, как мы в нашем мире знаем точно, что если мне что-то грозит, я этого не буду делать. А если я должен буду что-то делать, так это поневоле, чтобы не причинить себе еще больше вред. Я иду на какое-то меньшее зло, предпочитая его большему. Так, чтобы оказаться в каком-то выигрыше. Так автоматически, постоянно мы думаем и так поступаем в нашем мире, исходя из своей природы, из своей эгоистической природы. Здесь человек, находясь в духовном своем развитии, поступает наоборот. Ему раскрывается все время законы отдачи, законы любви, и он естественным образом себя в них включает, потому что видит, насколько это гармонично, насколько это духовно, насколько это велико. И поэтому Творец, вот эта вот вся система, которая раскрывается перед человеком, вся система управления, которая называется Творцом, когда раскрывается человеку, то это и называется свидетельством того, что человек уже больше никогда не будет грешить, ошибаться, делать эгоистические поступки. Потому как он видит явно, что за совершение таких антисистемных поступков, которые нарушают работу всего организма, всей системы, он в первую очередь страдает, потому как наносит вред всей системе, и вот эта система в своей реакции на него многократно дает ему отрицательную такую серьезную обратную связь, и поэтому он, естественно, не может делать таких антисистемных поступков. То есть всегда его уже поступки, они правильные. И это называется, что он уже не грешит. Такое исправление основано на страхе. Будучи уверенным, что эгоистическими поступками последует наказание, страдания, и поэтому человек больше их не совершает. То есть, в принципе, мы пока еще работаем с нашим эгоизмом, мы пока еще с помощью его осваиваем это духовное пространство, мы пока еще вместе с ним идем вперед, и он нам помогает. Именно наше желание, эгоистические видение плюсов или минусов для себя, нам это помогает двигаться вперед. Так что наш эгоизм мы не уничтожаем, мы, наоборот, его только учимся правильно применять. При этом прегрешение человека становится оплошностями. Что значит оплошностями? Есть два вида греха. Есть грех, который совершается по оплошности. Не знал. Знаете, как ребенок говорит, само разбилось. Я не представлял, что могут быть такие следствия у моего поступка. И оказалось, что оно на самом деле причинило вред. Я, если бы знал заранее, естественно, бы этого не совершил. А есть такие состояния, когда я делаю умышленное зло. То есть я знаю, что при этом я причиню зло другому, но выиграю при этом сам. То есть сознательно иду на плохой поступок, на антидуховный поступок, на эгоистический поступок. Так вот эти два вида поступка – оплошности человека и злонамеренные прегрешения. Так вот, при таком исправлении человека, когда он проходит путь под воздействием высшего света, который ему показывает, что хорошо, а что плохо, то все его предыдущие злонамеренные поступки, они обращаются в оплошности. Они исправляются. Человек понимает, что то, что он совершил, это все плохо, неправильно, но не мог иначе совершить, потому что был под воздействием своей эгоистической природы. И сейчас он как бы в этом раскаивается, он понимает, сейчас он уже такого не сделает. То есть, говорит Баля Сулам, это уже пункт 58, прегрешение в состоянии одинарного скрытия, вот здесь, которое человек совершал, двойное есть скрытие, одинарное. Так вот, прегрешение в состоянии одинарного скрытия человек совершает потому, что верит в управление вознаграждением и наказанием. Одинарное скрытие, мы говорим о том, что человек верит в то, что есть Творец, Творец открыт ему. Но почему же он тогда находится в состоянии скрытия? Потому что недостаточно это его как бы смутная вера в Творца, когда приходит к нему какой-то якобы очень сильный эгоистический поступок, который он может совершить и при этом вырваться вперед, он его совершает. Так вот, зная все-таки, что есть Творец, он все-таки совершает этот поступок, и поэтому это называется одиночное скрытие Творца. Так вот, эти одиночные скрытия Творца, они из прегрешений становятся оплошностями, потому что человек верит в управление вознаграждением и наказанием. То есть он переходит сюда с этими своими поступками. А прегрешение в состоянии двойного скрытия он совершал, потому что он не верил в то, что существует Творец и управляет всем. И поэтому эти поступки, они должны исправиться здесь, в своем подъеме, вверх. То есть человек начинает их оценивать уже как поступки, которые он совершил именно вследствие скрытия. После исправления, основанного на страхе, вот этом управлении вознаграждением и наказанием, это практически управление страхом. То есть страхом наказания или страхом потерять вознаграждение. Это одно и то же практически. То есть страхом. Человека держит в этом направлении страх. Он все время находится в напряжении, чтобы только не прогадать, что называется. Потому что перед ним раскрывается огромный высший мир, огромные пространства, и вот здесь он все время должен себя держать как бы в страхе, не упустить чего-то. Путь такой непростой, очень интенсивной внутренней работы. Так вот, после исправления, основанного на страхе, когда человеку открывается управление вознаграждением и наказанием, он видит, что прошлые страдания были наказанием за эгоистические действия. И тогда человек становится уверенным, что более не согрешит, потому что теперь он видит явно в этом свете, который светит ему, в высшем свете, в Творце, который ему раскрывается. Свет или Творец – это одно и то же. Он видит, что более не согрешит, и исправляет двойное свое скрытие до состояния одиночного скрытия, и таким образом находится вот в этом уже состоянии духовном, называемом исправление страхом. Однако вследствие раскрытия управления вознаграждением и наказанием, вследствие раскрытия Творца вот на этой ступени, основанном на страхе, не происходит исправление человека, потому что все время он находится в таком состоянии напряженном, и все время то, что вынуждает его правильно поступать, это скрытие или раскрытие от него, вознаграждение или наказание, страх что-то потерять или страх не получить. То есть все время он находится в зависимости между своим эгоизмом, между своим эгоизмом и между светом, который на него светит. То есть практически все время эгоизм сейчас только направляется на еще большую выгоду в вознаграждение или наказание, но в сторону отдачи. Конечно, это все равно эгоистическая зависимость. Человек зависит еще от своей природы. А как подняться над ней, чтобы не эгоизм меня направлял вперед, а доброе что-то притягивало меня, чтобы я приподнялся бы над собой и желал бы оторваться от этой своей природы. Как сделать так, чтобы меня не направляло мое животное, животный страх? Поэтому такое исправление, говорит Баля Сулам, оно не полное. И такой человек называется незаконченным праведником или средним. То есть он называется незаконченным, незаконченный праведник. Почему незаконченный, почему все-таки праведник? Праведником называется тот, кто не делает эгоистических поступков. Вы можете сказать, ну, конечно, он не делает эгоистических поступков, потому что ему светит впереди высший свет. Он видит, что в случае, если он поступит эгоистически, получит удар, и поэтому не поступает. Он видит, что если поступит альтруистически, будет в связи со всем с остальным миром, в добре, в отдаче, то получит вознаграждение. Что же это за праведник? Это любого человека так поставь в такое состояние, и он будет так поступать. Это верно. Это верно. Говорится только о том, что управляет человеком. Мы остаемся пока еще на этой ступени, полностью зависимыми от нашего эгоизма. Поэтому праведник, хоть он и называется праведником, он все равно зависит от своего эгоизма, и поэтому он называется средним. Что значит средним? Средний. Находящийся между исправленным состоянием, вот здесь он будет называться праведник полный, и между грешником. Вот здесь он был полностью грешник. Грешник, потому что был в состоянии скрытия. Был в состоянии скрытия. И поскольку состояние скрытия не раскрывало ему все картины высшего мира, как любому из нас в данный момент, то он делал все, что ему кажется хорошо. Для своего эгоизма. А здесь он поступает уже, делая все, что надо, потому что его эгоизм видит впереди вознаграждение или наказание. Поэтому называется средним. И следующий момент, когда он перейдет уже в следующую ступень, там он будет независим, поднимется выше своего эгоизма. Вот тогда-то он и будет поступать не в соответствии с тем, что ему хорошо-плохо, или не в соответствии с тем, что он вообще ничего не видит и живет по законам своего животного тела, а будет поступать уже исходя из совсем других духовных принципов. Человек называется средним, пишет Баля Сулам в пункте 62-м, поскольку, удостоившись возвращения из страха и продолжая исправление, может достичь возвращения, то есть подобия Творцу, основанного на любви, ступени законченный праведник. То есть в этом состоянии естественно, что оно уже духовное, это состояние вознаграждения и наказания. Оно уже духовное, но все равно оно управляемо нами свыше. И только благодаря тому, что мы видим вознаграждение или наказание, мы идем вперед. Естественно, что оно несовершенно, но оно является ступенью, которая поднимает нас к последней ступени, там, где мы уже отрываемся от нашего эгоизма, там, где мы уже поступаем совершенно из иных побуждений. Итак, первое раскрытие Творца – это достижение управления и наказанием. Вот это вот скрытие было у нас с вами, одиночное и двойное. Это состояние называется раскрытие одиночное. И вот это состояние называется раскрытие двойное. Пункт 64. Вот об этом он сейчас будет говорить. Вторая ступень постижения управления, то есть вторая ступень раскрытия, вот это вот, постижение совершенного истинного вечного управления. То есть если здесь управление вознаграждением и наказанием, то здесь управление вечное, совершенное. Совершенное. Человек на этой ступени ощущает, что Творец управляет творениями как добрый ко всем, плохим и хорошим. Слушайте, что происходит. Если здесь, на ступени среднего, на меня воздействовало или положительное, или отрицательное воздействие, одно из двух, и поэтому я вел в себя правильно со своим эгоизмом, всегда поступая так, как управляя, допустим, всадник лошадью, то на этой ступени, когда я вхожу, я вижу, что нету управления вознаграждением и наказанием. Управление, оно постоянно только положительное. Абсолютно всегда только положительное. Ничего плохого никогда не исходит от Творца. Нету больше вообще в мире ничего плохого. Можешь делать все, что угодно. Все. Но Творец раскрывается настолько, что не в состоянии человек выполнить ни одного эгоистического поступка. То есть человек ощущает, что Творец управляет творениями как добрый ко всем плохим и хорошим. При этом постигающий человек называется законченным праведником. Праведник или законченный, полный праведник, допустим. Постижение называется возвращением к Творцу. Мы говорили уже, что мы спустились от Него, прошли все состояние истории в этом мире, наша история, развитие, и дошли до состояния, когда мы уже возвращаемся к Творцу. Становимся Ему подобными. То есть, когда все наши действия, они абсолютны, благи, не зависят совершенно от нашего эгоизма. Творец раскрывается настолько добрым, настолько сильным, настолько абсолютным, что в этом свете мы становимся такими же. Этот свет исправляет нас настолько, что мы даже наш эгоизм начинаем с ним работать постепенно со всеми 613 желаниями. Каждое желание мы вот здесь исправляем таким образом, все 613 желаний, что даже эгоистические в прошлом желания становятся альтруистическими. Настолько свет Творца, нисходя на нас, исправляет нас, подавляет нас. Мы видим этот абсолют. Мы видим эту абсолютную, независимую ни от каких наших поступков, любовь. И это полностью исправляет наши желания. И таким образом, говорит Баля-Сулам, мы выяснили все четыре ступени понимания управления Творца. Скрытие одиночное, двойное, раскрытие первое и раскрытие второе. Четыре ступени. Три первые ступени, двойное скрытие, одинарное скрытие и управление вознаграждением и наказанием – это подготовка и средство к постижению истинного вечного управления. И здесь возникает несколько вопросов. Во-первых, почему мы не можем сразу перескочить в этот четвертый, последний этап? Вроде бы Творец бы раскрылся нам полностью. И мы бы поступали бы абсолютно праведно, в соответствии с тем, чтобы мы увидели. Раскрывается Творец, как абсолютно добрый, влияет на нас своим абсолютным добром. И мы, естественно, подавляемся им и поступаем правильно. Вот это-то и проблема, что мы подавляемся им. У нас не существует на подходе к этому состоянию выбор. Мы не ощущаем, насколько здесь мы сами что-то решаем. Когда мы приближаемся к Творцу постепенно, то вознаграждение, наказание, скрытие, раскрытие. Одни желания даже на самом последнем уровне я исправил, остальные еще не исправил. У меня существует свобода воли. Я постоянно нахожусь в состоянии принять или не принять, захотеть или нет, согласиться или нет. Я себя изучаю. Я в себе прохожу все эти вариации воздействия Творца на себя, и как внутри себя я их воспринимаю. отталкивая обратно от него, не хочу его, желаю его, хотел бы убежать, хотел бы обменять и так далее. Я ведь иду постоянно-постоянно в движении от своего первоначального состояния, когда я желал только себя наполнить и насладить, не мог думать ни о ком другом. И здесь постепенно-постепенно я, в принципе, прихожу к состоянию, когда я не то, что не думаю о другом, когда я о себе, забывая, думаю о других, потому что я вижу всю систему, в которой я взаимосвязан, эту глобальную систему душ, и вижу, насколько я, когда правильно влияю на них, то при этом получается в этой системе идеальные состояния, или наоборот, когда я не думаю о них и не прикладываю свои силы, то возникают в этой системе обратные состояния, испорченные. Так вот, для того, чтобы нам научиться всему управлению Творца, всему его воздействию и нашему противодействию, для того, чтобы мы поняли и положительную, и отрицательную стороны творения, две природы, эгоистическую и альтруистическую, чтобы мы не были подавлены Творцом. Для этого и существует весь этот наш путь, который мы проходим постепенно. Если бы Творец мгновенно бы раскрылся бы мне сегодня в мире бесконечности, тогда это было бы, как будто я мгновенно бы взлетел бы из этого состояния в мир бесконечности и стал бы там просто точкой. У меня не было бы самостоятельного существования, потому что я бы был бы подавлен воздействием Творца, его светом на себя. И тогда у нас остается еще один вопрос. Почему недостаточно постигнуть третью ступень управления? Вот эту вот, ступень вознаграждения и наказания. Ведь Творец в таком случае, он поручается как бы за человека, что человек больше не совершит никаких поступков. Почему этого недостаточно? Я нахожусь, допустим, как в нашем мире. Существует система управления нашим миром. Суды, общество, полиция, милиция и так далее. И я нахожусь в этой системе. Я знаю, что мне можно, что мне нельзя. И таким образом существую. Почему недостаточно мне также и с Творцом существовать? Почему я должен выйти с ним на уровень любви? А недостаточно мне просто быть с ним на законных каких-то одинаковых основаниях? Это спрашивает Баля Сулам в 66-м пункте. Почему Творец обязывает человека достичь любви к нему? И как можно вообще обязать кого-то любить? Исправляясь, человек, естественно, начинает любить Творца. Как можно вообще обязать любить? Как можно исправиться так, чтобы любить? То есть он меня учит вознаграждением, наказанием, страхом, чтобы я пришел к любви к нему. Но это совсем непонятно. Мы в нашем мире понимаем, любовь – это то, что возникает добровольно, изнутри, даже как-то непонятно. Нам нравится, когда вдруг это чувство возникает без всяких оснований, не основанное ни на страхе, ни на какой-то выгоде. Вечная любовь, полная любовь, идеальная любовь, которая не зависит ни от возраста затем уже, ни от каких-то состояний между возлюбленными. Если я кого-то люблю, так я его люблю. И тут у нас не существует четкого определения любви в нашем мире. Но, в общем, это как-то не уж точно не воспринимается нами как то чувство, которое мы должны купить. То чувство, к которому мы должны прийти, или вознаграждением и наказанием. Вот я тебя буду бить и таким образом направлять вперед. И буду тебя палкой к счастью или морковкой, как зайца, к счастью. И таким образом я доведу тебя до такого состояния, когда ты станешь любить. Как-то мы не понимаем этого в наших эгоистических желаниях, насколько нам кажется, что они какие-то такие, ну, некрасивые. Все-таки чувство любви, которое в нас возникает, нам кажется, что оно оторвано от этой, этого расчета. Так, по крайней мере, хочется верить нам, что это так. А здесь, наоборот, раскрывается нам вся наша природа, и мы видим, что любовь – это следствие страха. Тебя гонят палкой к счастью, или тебя приманивают каким-то хорошим наполнением, и ты устремляешься к этому состоянию. Как же такое вообще может быть? Как, и тем более, Творец создал всю эту систему, самую альтруистическую, самую идеальную систему, цель которой – привести человека к любви к себе. Не звучит ли это вообще крайне эгоистически? 68-й пункт. Он тут делает некоторые отступления, Балисулам, для того, чтобы мы начали более-менее вообще ощущать, где мы находимся. И он говорит так. «Все свойства человека необходимы для исправления в подобие Творцу и созданы только для этого». То есть все, что происходит с нами в нисхождении миров, мы знаем, что здесь мы нисходим по ступеням пяти миров – Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера, Асия. Пока не сходим до нашего мира, и в нашем мире проходим еще много-много всяких состояний. История, развитие, эволюция и так далее. Так вот, все это нисхождение сверху вниз. Вся эта история огромная, то, что прошла в нашем мире, с его развитием Вселенной, с человечеством. Все, что перед нами еще есть, все эти высокие ступени, которые мы должны постичь, все это только для того, чтобы привести нас к состоянию Творец плюс человек. Чтобы они между собой соединились в одном целом. То есть каждое движение, каждое действие, которое вот здесь вот прошло, по нас, по всем, и привело нас обратно, все оно только для того, чтобы привести нас к любви. То есть в каждом действии, которое мы с вами проходим, сейчас, прошли в прошлом, пройдем в будущем, в нем есть маленькое движение к цели, постижение цели, частичка цели, которая является, с одной стороны, причиной для этого действия, для этого движения, в чем бы то ни было, в любых случайностях, которые случаются с нами. И следствием. То есть и причина, и следствие всего того, что с нами происходит, это только чтобы вызвать в нас движение по направлению к цели, сделать нас более близкими к ней. И все окружающее сотворено для развития человека в этом направлении. То есть его исправление в подобие Творцу. Творец ощущается нами при раскрытии себя как любящий, излучающий добро, и таким же образом и человек должен прийти к этому состоянию. Любящий, излучающий добро. Переход к такому состоянию называется исправлением. Отсюда и вытекает, что только раскрытием любви можно исправлять изначально порочные свойства человека. А любое давление, насильственное воздействие только удлиняет путь исправления. То есть, что он хочет сказать этим Бальзулам? Что Творец своей любовью, которую он раскрывает нам на этом последнем этапе, этим он нас исправляет. Он просто как бы показывает нам, но не давит на это при этом. Не давит. Он нам показывает, насколько безгранично и бесконечно его доброе отношение к нам. И это исправляет человека. Мы с вами дошли до 69-го пункта, где он только начинает объяснять 4 стадии или 4 степени любви. Мы еще с вами этого не разобрали. Мы только немножко об этом поговорили. То есть поговорили о том, что мы проходим, какие стадии. Мы с вами находимся сейчас здесь. Мы. Знаете, как пишут обычно при посещении какого-то, допустим, парка или какого-то там заповедника на карте, где ты находишься. Так вот, мы с вами находимся сейчас здесь. Мы. А впереди нас еще вот эти ступени. Я думаю, что мы их с вами преодолеем в ближайшее время. И в следующий раз мы с вами уже начнем разбирать 69-й пункт «Четыре степени любви». Когда, в принципе, он объясняет нам вот эти вот раз, два, три, четыре эти стадии восхождения не как скрытие грешников, не как полуправедникам, не как полным праведникам, а как на самом деле четыре стадии любви к Творцу. Они нам не кажутся такими. Наше сегодняшнее состояние, уж точно нам не кажется стадией любви. Вот как в нем начинать раскрывать любовь. То есть доброе, абсолютно доброе, бескорыстное отношение Творца, которое нас бы исправляло. Об этом мы с вами будем говорить уже на следующем уроке, чтобы нам не перегружаться сегодня нашим материалом. Значит, мы с вами дошли до 69-го пункта. Начали мы с вами 55-й и кончили на 66-м, 69-м. А теперь, наверное, там есть вопросы. Да, у нас Давайте. Много вопросов. У нас осталось не так уж много времени, 13 минут, попробуем разобраться. Да? Вас спрашивает Франциско Антонио из Ла-Манча, Испания. У тебя включен микрофон? Я прошу извинить. Ну? Франциско Антонио из Ла-Манча, Испания спрашивает вас. Когда человек достигает состояния эйн-сов, бесконечности, он продолжает или прекращает находиться в двух мирах одновременно? Где он находится? Любой человек в нашем мире, который проходит все ступени от мира бесконечности до нашего мира, как спустилась его душа, и он поднимается обратно по этим стадиям, которые мы с вами говорили, до того же мира бесконечности. Так? То есть скрытие одинарное, скрытие двойное, раскрытие одинарное, раскрытие двойное. Он находится одновременно при этом в нашем мире, в своем теле. Даже если он доходит до самой последней ступени. Почему? Потому что все остальные души еще не дошли до этого уровня. И он с ними связан. Поэтому самый великий праведник, который дошел до самой последней ступени, это не значит, что он обрывает связь с нашим миром. Ведь он связан через все остальные души, которые находятся вот здесь, вот в разных своих состояниях, и в основном находятся еще в нашем мире в неисправленных состояниях. Он с ними связан. Ведь мы все связаны в одну систему. И поэтому и он находится в теле физическом, и мы находимся в физическом теле, и те, которые находятся здесь вот своей душой, находятся одновременно с этим в теле физическом. То есть, что я хочу сказать? До нашего полного исправления, мы со своим телом не расстаемся. Даже если человек где-то тут на полдороги остановился, и тело его умирает, потому что надо ему каким-то образом сменить это тело для дальнейшего восхождения, иной причины нету. Вы поймите, что все, что происходит с нами в нашем мире, с нашими телами, это только происходит в той необходимости, которая необходима, чтобы оно произошло для исправления наших душ. Тела наши и вообще наша жизнь в этом мире, она полностью нисходит сверху. Управляется сверху только для того, чтобы мы исправили души. То есть, как только человек начинает исправлять душу, он этим определяет свое состояние материальное в этом мире. Поэтому, если он должен поменять свое физическое тело, то оно умирает, и он тут же получает другое физическое тело и продолжает в нем свое следующее восхождение. То есть устремление вот к этой высшей цели, оно постоянно в нем находится, его толкает вперед. Товарищ Ла-Манчевский. Он из Ла-Манчи, да? Да, Ла-Манча, Испания. Откуда Дон Кихот? Да, земляк его. Спрашивают вас делегаты Конгресса из Голландии. Если человек достигает состояния вот это высшего духовного состояния, у него прекращаются страхи, то есть он перестает чего-то бояться? Да, конечно. Как только человек проходит состояние, как только человек вообще приближается к Махсому, вот здесь вот уже до Махсома, он уже понимает, что все идет от Творца, что все управляется Творцом, что нет никого, кроме Него, что только одна сила действует во всем мире, что все эти запротив, ненавистники, любящие его, пренебрегающие им, поддерживающие его, неважно кто и что, это всего лишь люди, которые представляют ему воздействие Творца. Он все переносит уже на Творца. Ему уже ясно за этими людьми, какая сила стоит единая и управляет своим воздействием на него. Поэтому страхи, они уже другого типа. Страх уже, а могу ли я правильно сконтактировать с этой высшей силой? А не запутаюсь ли я, обращая внимание на какого-то человека, а не на то, что за ним стоит? Ведь он всего лишь как кукла на руке Творца, которая мне представляется, а руку я не вижу. И вот таким образом человек постепенно напрягая себя изнутри, пытаясь раскрыть это управление, он его и раскрывает своим желанием. Дальше. Дальше у нас два вопроса интересных о намерении. Александр из Вальпараиса, Чили, спрашивает. Известно, что окружающий свет может исправлять нас во время учебы. Если это так, то сам я, могу ли я сам изменять свое намерение, или оно меняется только под воздействием окружающего света, а я только наблюдаю за его изменением? А если я наблюдаю, то мотив мой эгоистический, надо ли его менять, то есть вот вокруг намерения и возможности изменения его? Вопрос. Это, дорогой мой друг, мы с вами уже проходили. Это мы проходили. То есть, я, если желаю духовно продвинуться вперед, первое мое желание вперед продвинуться. Я для этого на самом деле, что значит вперед? Вперед это к отдаче и любви. Это значит вперед. Я в таком случае вхожу в группу. Группа равных мне. Начинаю действовать в группе, пытаясь с ними сконтактировать, пытаясь с ними соединиться вместе, пытаясь отдать им все, что я могу, и чтобы они вдохновили меня, чтобы они мне дали свою силу. Если я соединяюсь вместе с группой как бы в одно целое, то вот эта вот общая сила, которую я от группы получаю, то, что я заработал своим усилием, соединяясь с группой, и то, что группа в виде вознаграждения вернула мне, вот эта сила таки, она и поднимает меня вверх в качестве просьбы. То есть, второе, я обращаюсь в группе, третье, получив от группы силу, эта сила устремляется вперед в просьбе дать мне действительно исправление. И тогда свыше на эту просьбу, нисходит на меня исправляющая меня сила, так называемая Ормакив. Исправляющий свет. И, значит, это пятое. И этот исправляющий свет позволяет мне сделать подъем на следующую ступень. И вот я поднялся. Поднялся я на следующую ступень. Это я первое, а вот это я второе. Поднялся я на вторую ступень. И снова то же самое. Я теперь снова хочу вперед. Развил в себе это желание вперед. Снова к группе. Снова от группы получаю желание общее к единению. Снова это желание к единению идет вперед в этот же, в эту же систему, в этот же орган. Это в мире Ацилут, называемый Аба Ваима. И снова оттуда я получаю исправляющий свет. Этот свет меня поднимает на следующую ступень. Я три. И так далее. То есть, никоим образом я сам себя исправить не могу. Никоим образом я не могу вызвать на себя желание исправиться. У меня не будет этого желания исправиться, если я не буду обращаться к группе. Почему? Потому что мы с вами представляем собой единую систему, называемую Адам. Произошло разбиение между душами. которые включаются в эту систему. Вот наша связь разорвалась полностью между нами. Когда я начинаю, я, допустим, участвовать вместе со своими товарищами в восстановлении этой связи, у меня возникает понимание того, что этой связи нет. И вот ощущение вот этой вот связи, желание, чтобы ее восстановить, но это из того, что я в группе участвую, желание ее восстановить, оно-то и является вот этой молитвой, называемой ман. Вот это вот ман. И на него тогда приходит сверху ор-макиф. Таким образом происходят эти действия. То есть напрямую мы не можем обращаться о помощи, потому что у нас нет желания именно получить ту помощь, которую сверху дают. Еще? Еще один вопрос о намерении. Вас спрашивают гости из Российской Федерации. Трудно все 60 минут урока удерживать мысль о привлечении высшего света на всю мировую группу. В те минуты, когда уходит из сознания эта мысль, польза от урока пропадает? Нет, в чем не пропадает. Потому что вы сейчас думаете об этом, ваш товарищ думает об этом в следующую минуту, другие думают об этом тоже через другие минуты. Мы все включаемся друг в друга. Смотрите, я сейчас вижу на картинке, сидит огромная московская группа сегодня. В два раза больше, чем обычно. Очень приятно видеть вас всех, ребята. И по всему миру нас много сидит, слушает, наблюдает этот урок. Все мы в этом помогаем друг другу. Мы взаимно стремимся проникнуться общим действием, общей целью. Мы находимся с вами вообще в такое изумительное время, когда человечество раскрывается. Наконец-то раскрывается порочность его состояния. Явно видно, что эгоизм является злом. Явно видно, что только в связи между нами мы можем вообще уцелеть от этого кризиса огромного, который только начинается. Мы с вами видим, что есть методика, которая явно указывает нам, каким образом мы должны исправиться здесь, сейчас, в нашем мире, и раскрыть из него еще дополнительный духовный мир, высший мир, вечно совершенный. То есть, в общем-то, нам все дано. Никогда этого не было. Мы с вами особые люди, родившиеся в особое время, получившие это особое желание, особое расположение Творца. Так что у нас впереди вообще прекрасное с вами будущее. Давайте вместе будем и дальше идти вперед по тому темпу, в котором все развивается сегодня в мире, этот кризис и это осознание причины этого кризиса со дня на день осознаются все больше и больше. Мы с вами находимся просто на таких этапах развития, когда вот-вот человечество начнет раскрываться вообще, вся эта система, вся эта методика, все это управление высшее. И нам с вами надо думать о том, как быть учителями человечества. Как поскорее освоить на себе практику, теорию и практику этого исправления, этой методики. И я вас приглашаю к этому. Вы должны это уже будете притворять в жизнь. Я всех обнимаю вас. Еще один большой привет новой московской группе и нашему конгрессу в Голландии. Мы ждем вас всех. Здесь у нас в гостях через месяц. Я буду очень рад обняться с каждым. И, пожалуйста, приезжайте. До следующей встречи через неделю. До свидания.